Глава 9. В пути. Октябрь 1999 года. Москва. Павелецкий вокзал. Цветной бульвар. Оля вышла из поезда на Павелецком вокзале и тут же оступилась. Она сошла на неровный, размытый дождями асфальт, и от падения ее уберегла только крепкая рука проводника. Оля улыбнулась человеку в фуражке и отпустила его руку. «Простите», — пролепетала она, оборачиваясь к длинному зданию вокзала. Таким большим в Саратове не выглядел даже аэропорт. Проводник то ли не услышал, то ли решил не отвечать. Его широкие скулы даже не дрогнули. Он уже помогал какой-то пассажирке вытаскивать на перрон огромные клетчатые сумки. Пассажирка причитала и клялась, что в сумках у нее фарфор. «Ой, батюшки, разобьешь, разобьешь, ей-богу, кто платить будет?» — долетала до Оли, пока она парящим резвым шагом уходила от поезда. Ей хотелось взлететь, пронестись над огромными буквами, из которых на здании вокзала было выстроено слово «Москва», рассмотреть каждую букву поближе, криком волжской чайки пронестись над крышей и увидеть, что скрывается за каждой из букв. Почему «М» такая широкая и много ли в Москве ширины? Почему «О» такая протяжная и такое ли протяжное третье кольцо, как она слышала, или оно маленькое, а только хочет казаться большим? Оля выбежала на привокзальную площадь, и знакомый звук, пение трамвая, его звон наполнил ее уверенностью. Она найдет то, что хочет найти. Оля бросилась к трамвайной остановке и зацепилась за старушку в берете и со скрипкой в руках. Старушка будто бы сошла с обложки глянцевого журнала или только что прилетела из Франции, где навещала своих внуков. Берет и чехол скрипки украшала вышивка, пояс черного широкого пальто перетягивал талию. Старушка напоминала дорогую тряпичную куклу. «Женщина! Бабушка!» — забормотала Оля, поймав пренебрежительный старушечий взгляд. Оле стало стыдно и за свой глупый пуховик, и за спортивные штаны с тремя полосками, которые она в поезде так и не переодела. Штаны Оля выбирала на рынке в Саратове, и тетка у прилавка в вещевом ряду кричала ей в ухо про забугорные бренды прямиком из столицы мод, не избавляя громкости. Оля купила штаны, чтобы не оглохнуть, а теперь стыдливо свела коленки вместе, надеялась, старушка не заметит на штанах еще и пятна. Пятно Оля поставила в поезде, вылила на себя горячую лапшу быстрого приготовления. «Не обожглась и ладно», — решила она тогда. «Женщина я», — ответила старушка и проводила взглядом трамвай, в который не успела сесть. «Мне нет и 80». «Женщина», — повторила Оля, — «не подскажете, как доехать до цирка?» «Да какого ИС, девочка?» Оля знала, что цирк Никулина в Москве один, и другого такого нет. Сан Саныч не раз восхищенно говорил, что Огарёвы теперь работают в лучшем цирке страны. «До самого главного, на Цветном», — прошептала она, запнувшись. «Лучше на метро», — старушка со скрипкой улыбнулась и скрылась в салоне следующего трамвая, каким-то чудом не прищемив свою ношу дверьми. Оля спустилась в метро и всю дорогу до цирка сжимала в кармане клочок бумаги, на котором был записан номер телефона Седова и адрес гостиницы. Сначала она отыщет Симу и узнает, жив ли дядя Паша, а потом обязательно позвонит Седому. Да, так она и сделает. Сначала Сима, потом Седой. Оля повторяла про себя эти слова, как волшебную мантру. Вагон метро гудел и беспощадно глушил даже самые сокровенные мысли. Оля вышла из метро на Цветном бульваре, затерялась в толпе, и толпа волной вынесла ее прямо к цирку. Это было воскресное утро, и Оля быстро поняла, что таким образом она сумеет попасть и на дневное шоу без всякого билета. Толпа пронесет ее мимо билетера, скроет от глаз охраны, а там она найдет Симу. Обязательно найдет. В дверях цирка толкучка усилилась, какого-то зеваку в шапке-ушанке билетеры развернули назад, и толпа выплюнула бедолагу на площадь, тот попятился к метро, рассекая людской поток и сбивая ритм всеобщего ровного марша шаткой походкой, над головами ныряла его нелепая шапка. Оля поежилась. А вдруг и ее ожидает такая участь? Ее могут не пропустить. Она поглубже зарылась в воротник куртки, заслонилась им, чтобы скрыть лицо. Движение было рефлекторным. Спрятаться, укрыться, пройти незамеченной. Но как она ни пряталась, как ни старалась стать невидимкой, когда двери цирка качнулись в очередной раз, пропуская новую группу зрителей, ветер подул в Олину сторону и принес с собой привычные запахи овса и диких животных. Оле показалось даже, что в нос вместе с этими запахами залетела и магнезия, пыль с рук гимнастов, работающих на реке. Так по старинке называл турник Сан Саныч, и Оля сразу подхватила это звучное слово, заразилась им от хранителя. Оля чихнула, чем обратила на себя внимание одного из билетеров. Он нахмурился, как будто бы всегда знал, что именно она здесь безбилетная. И Оля незаметно юркнула в другую очередь, потеснив прыщавого парня. Парень икнул и промолчал. «Такой ничего не скажет», — беззлобно подумала Оля. У второй двери, куда двигалась теперь новая Олина очередь, билеты проверяла подслеповатая бабулька, и Оля живо сообразила, как ей пройти в цирк и успеть к началу. «Билетов в кассе все равно уже не осталось», — тоскливо подумала она, то ли оправдывая себя, то ли пытаясь мыслить разумно. Она сжала в кармане бумажку с номером телефона Седова и адресом гостиницы и незамедлительно подхватила под руку прыщавого пацана, прошептав: «Ты мне поможешь, а я тебе заплачу». Пацан что-то протестующе промычал, но Оля крепче стиснула его руку, и мычание сменилось коротким кивком. Оля улыбнулась и уверенно направилась к билетерше. Она протянула билет с номером телефона Седова, помятый и надорванный, и пока билетерша разглядывала то, чего на билете быть не могло, название представления толкнула локтем в бок прыщавого. Прыщавый засуетился, заворчал, зашарил по карманам и вытащил свой билет. На нем не было места и ряда, только стоял большой штамп «Приглашение». «Тетя Нин, да мы вместе по проходкам, вот смотрите, у нее такая же», — едва слышно проговорил пацан, и красные точки на его лице даже как-то побелели, а он сам пожелтел и замямлил: «Пропустите, она со мной». Тетя Нина посмотрела на прыщавого поверх очков, вернула Оле ее бумажку и выхватила из рук у пацана настоящий билет. Оля задержала дыхание. Тетя Нина надорвала билет, покачала головой и перевела взгляд на Олю. Оля не отвела глаза и выдержала паузу. «Проходите», — проворчала бабулька. «Как билеты проверять, так, Нинка, постой за меня, а как очки Нинки поменять, так это кто бы хоть денег выделил. Предыдущее начальство лучше платило», — продолжала сетовать билетерша, пропуская следующего человека. «Но ты же говорила, что заплатишь», — насупился прыщавый, когда и он, и Оля, пыхтя и выпуская из легких уличный влажный воздух, ввалились в фойе. «Говорила», — кивнула Оля, засунула шапку в рукав и всучила куртку гардеробщице. «А еще я сейчас скажу, что ты красавчик и очень мне нравишься. Поверишь?» Парень насупился еще сильнее и отошел от Оли подальше. «Такой не стукнет», — хмыкнула Оля про себя. На представление она и не собиралась, она поискала глазами служебный вход. Неприметная дверь где-нибудь сбоку, ну, пожалуйста, умоляла про себя Оля и крутилась вокруг своей оси, пока не наткнулась на охранника. Охранник явно искал именно ее. За его спиной замаячила билетерша в очках и тот самый прыщавый парень. «Все-таки стукнул», — поняла Оля, с легкого тычка охранника кубарем вылетев на промокшие от дождя ступени. Куртка и чемодан полетели ей в руки следом. Номерок у нее из рук вырвали сразу же. Оля, дрожа, натянула куртку поверх свитера и, с облегчением вздохнув, нащупала в кармане бумажку, вытащила ее и чуть не взвизгнула, закрывая рот рукой. Номера телефона на бумажке не было, как и имени Седова, как и адреса ее гостиницы. В руках она держала проходку Прыщавого. «Перепутали!» — прошептала Оля и опустилась на бетонные ступеньки. В ответ за ее спиной захлопнулись двери за опоздавшими зрителями и где-то далеко грянули фанфары. Оля закрыла глаза и зарычала. Она звала тигра из своего детства, но тигр молчал. «Помни, Оля, спрятать тигра в темноте легко, а достать его оттуда», — сказал дядя Паша и ушел. Уехал. Бросил ее. «Дядя Паша!» — закричала Оля серым улицам под грохот фанфар и шум дождя. «Огарев!» — крикнула она еще громче. На нее оборачивались прохожие, а она, утирая руками мокрое от дождя лицо, звала наставника. На другой стороне улицы дрогнул мужской силуэт, перебежал через дорогу и скрылся в метро. Оля привстала со ступенек и долго всматривалась в стену дождя. Не появится ли тень снова? Кликотали створки дверей метро, из подземки выходили незнакомые ей люди. Ни тени, ни дяди Паши, ни Симы среди них не было.